Глава 52. Рассчитывал ли Игорь, что в ожидании малыша Марфа станет покладистой девочкой-кошечкой, на все согласным одуванчиком, радующейся каждой улыбке малышки? Нет, и он не ошибся. Первые пару недель после того, как Лосано прозрачно, но в то же время доходчиво сообщил Игорю приятнейшую новость о будущем отцовстве, стали одним из самых тяжелых и эмоционально напряженных дней в его жизни. Марфа, находясь в смешанных чувствах, вертела ими всеми изысканно и филигранно. Но если бы у него кто-то спросил: «Игорь, а хотел бы ты что-то изменить в своей жизни? Например, пользоваться презервативами на регулярной основе?» Он бы непременно ответил: «Ничего, абсолютно ничего. Это самое потрясающее событие». Странная реакция для молодого и успешного парня на незапланированное отцовство. Возможно, да. Но никогда нельзя забывать, что все мы разные. Порой удивительно для самих себя мы реагируем на то или иное событие. Это и есть индивидуальность, многогранность нашего внутреннего «я». К тому же, спустя несколько месяцев терпеливого поощрения всех своих выкрутасов, Марфа начала догадываться, что неожиданностью беременность стала только для нее. А Стравинский, во всяком случае, морально был готов. Удивительно, не правда ли? Игорь ловил себя на мысли, что сам не понимал, что может сказать по поводу собственного грандиозного успеха. Кроме... ну, в голову мало что шло. Это кажется невероятным, но так оно и было. Тот окрыляющий восторг и ошеломляющее чувство счастья невозможно было описать словами. Самым неприятным в этой истории было то, что Метель так долгое время и отказывалась выходить за него замуж. Месяцы шли, а ледяная царевна так и не таяла. Самой многообещающей от нее стала фраза: «Если из нас двоих кому-то придется пожертвовать карьерой, это будешь ты». Обороты душек сдавать не собиралась. Осень для Марфы прошла по плану. Публике было представлено аж 78 неповторимых образов, и это только на Миланской неделе моды. Оказалось, что новая жизнь вдохновляет, особенно когда она в тебе зародилась. Не кажется ли вам, что конченой стервой повеяло? Это только иллюзия, как и 90% из нашего восприятия. Возможно, никто из окружающих не знал, но в самых приоритетных моментах Марфа шла навстречу желаниям Игоря. Когда он предложил познакомить ее со своей матерью, она согласилась сходу, аргументировав тем, что ей как раз нужно съездить домой, навестить своих подчиненных в Ростове. Также ею не было пропущено ни одной игры в рамках Лиги чемпионов. Каждый, даже проходной матч, Марфа посетила, привнеся этим в игру Игоря что-то важное, пусть и неосязаемое. Своим подходом к их отношениям Марфа раскрасила небо Игоря в их собственные, никому неизвестные доселе цвета. Едва ли кто-то сторонний мог сознать всю красоту происходящего, разве что Алекс, единственный свидетель того, как Марфе приходилось делать невероятные вещи, дабы сдвинуть дни показов модного дома Лосано в рамках Нью-Йоркской и Миланской недель моды так, чтобы они не пересекались с матчами Игоря. Приятно? Бесспорно. Сладостнее был только тот факт, что самый многообещающий из молодых дизайнеров ходит по твоему дому в одном только нижнем белье. Такое счастье перепадало нечасто. Большую часть времени Игорь проводил на базе, неустанно тренируясь с парнями. Вот и сегодня он увидел свою злюку лишь перед началом игры, когда она с поджатыми уголками губ стояла на трибунах в окружении целой свиты из своих помощников и товарищей Игоря. Смотреть за финалом сезона Лиги чемпионов из вип-ложи Метель отказалась. Слишком далеко. Несмотря на отличное зрение, Игорь бы ее не увидел на расстоянии сотни метров, да еще и в остекленной ложе. Они оба это знали. Поэтому, несмотря на поздний срок беременности, Марфа осталась в фан-зоне, как и простые смертные зрители. Такое проявление чувств рождало в Игоре исключительно приятные мысли. Он чувствовал, должно случиться что-то грандиозное. О, он не ошибся. К 105-й минуте матча мало кто из присутствующих мог совладать со своими эмоциями. За весь сезон Игоря столько раз не били по ногам, сколько за текущий матч. Обычно так пытаются обезвредить самых опасных форвардов команды противника. Но в этот раз досталось слишком деятельному защитнику. Не выдержав, Марфа отвернулась спиной к полю, когда увидела, как Игорь рухнул после столкновения с двумя здоровенными игроками команды соперников. Она была готова поклясться, что увидела, как изо рта у него потекла кровь. Непроизвольно ладони легли на животик, больше похожий на мячик. Перед глазами все потемнело и поплыло. Метель зажмурилась, что есть сил, стараясь прогнать видение, врезавшееся в сознание. «Марф, детка, проводить тебя? В записи посмотришь после», — взволнованным голосом обратился к девушке Эрик. Боясь открыть рот, девушка лишь отрицательно покачала головой. Рев толпы немного привел ее в чувство. «Раз болельщики одобрительно шумят, значит, не все так плохо». Сглотнув подошедший к горлу ком, Марфа развернулась так резко, что голова закружилась с новой силой. Идея лично присутствовать на игре уже не казалась ей такой классной. Слишком волнительно, слишком страшно, слишком душно. Поднявшись на ноги, Игорь сплюнул собравшуюся во рту кровь на поле и тут же пожалел, словно почувствовав на себе взгляд. Вскинув голову, мигом установил с Марфой зрительный контакт. Такой бледный он не видел ее никогда. Продолжая смотреть ей в глаза, он поднес правую руку к губам и коснулся ими тонкого платинового ободка, обхватившего безымянный палец. Девушка отзеркалила жест. Только за пару дней до решающей игры Марфа согласилась пойти на уступки и выдать такой желаемый аванс. Никакого торжества, только они двое. Трое. «Сам бить будет? С ума сошел? Он же на ногах еле держится!» Попросту заорал Эрик в ухо Марфе, когда Игорь направился к штрафной лично пробивать пенальти. «Да ну нет! Отговорите его кто-нибудь!» Девушка завороженно наблюдала за тем, как, собравшись, супруг с бешеной скоростью послал мяч в девятку под самую паутинку, не оставляя вратарю ни единого шанса. Вой толпы был такой силы, что кроха внутри начала исполнять нечто подобное происходящему на поле. Марфе пришлось ухватить за плечо Эрика, рвущего на себе волосы от восторга. «Я в порядке», — отозвалась, не давая возможности парню впасть в панику. «Точно? Уверена? У нас, как и всегда, бригады медицинские дежурят. Отвезти?» В глазах Эрика было столько тоски, что даже желая, Марфа бы не рискнула отрывать парня от созерцания игры. Своим помощникам девушка также кивнула, мол, все в порядке. Лица у окружающих были исключительно сраженными, игра была слишком зрелищной, чтобы хоть на секунду отвлекаться. Казалось, гол Игоря должен был поставить точку в сражении. 13 минут просидеть в глухой обороне и чемпионство в кармане. Знаем же, теория одно, практика другое. На 118-й минуте игры черти, не иначе, понесли вратаря и капитана команды Франко Верейро за пределы штрафной. И мало того, что понесли, так еще и заставили коснуться мяча руками. Какая досада! Это когда твою заначку жена нашла, невзначай вещи на полках перебирая, здесь же фиаско. Непозволительная тупость и слабоумие. Проблема заключалась в том, что у Франко уже была одна желтая карточка. Это стало второй. На поле началась суматоха. Казалось бы, ничего страшного, но весь лимит на замены к концу игры был исчерпан. Все присутствующие стали словно бы обитателями другой планеты. Измерение стало тягучим. С замиранием сердца Марфа наблюдала, как Франко отдает капитанскую повязку Игорю, а вратарские перчатки — Кристиану, еще одному игроку команды, высокому полузащитнику. Предчувствие было недобрым. Долго ждать причины не потребовалось, играя в меньшинстве, за 30 секунд до финального свистка в воротах тех, что были за спиной Кристиана, оказался мяч. Ничего удивительного, полевые игроки редко справляются с миссией полусвященной. Несмотря на отсутствие вратарского бэкграунда, перед началом серии пенальти Игорь подошел к Кристиану и на правах капитана забрал у товарища вратарские перчатки. Ни он, ни другие члены команды уже ничего не соображали. Кураж вкупе с потерянностью творит странные вещи. То ли ты человек, то ли марсианин, доподлинно неизвестно. Жажда победы кружила голову, не давая прорваться наружу здравому смыслу. По правилам, после матчевой серии пенальти команды выполняют по 5 ударов, и вратарь может исполнить пенальти в любой момент. Если ничья, бьют до первого промаха. Когда Марфа сквозь пальцы смотрела на то, как Игорь, еле передвигаясь, ползет к воротам, ей казалось, что он тронулся умом. Энергия в крови явно была в малых дозах. Не мудрено, что первый удар он не смог перекрыть. Однако после этого он с невозмутимым видом направился к мячу, оставляя ворота в распоряжении вратаря команды соперника. «Серьезно? Настолько в себе уверен?» Ничего не произнося, Марфа широко распахнула глаза, наполненные восторгом. То, с какой силой он затолкал мяч в ворота строго по центру, заставило Марфу усомниться в правильности своих суждений относительно состояния мужа. «С ума сойти! Мужа! Вот же черт! Я ему даже в любви ни разу не признавалась. Когда мы только успели?» По обыкновению женские мысли летели в разные стороны. Немного подзарядившись, Игорь снова вернулся в ворота. Озорной блеск в глазах подсказывал окружающим, что что-то нечисто, и парень что-то задумал. Что именно, стало понятно лишь на последнем ударе команды противника. Высоко поднятая выбелено-белобрысая голова Стравинского и дерзкая ухмылочка, припрятанная в уголках его губ, все было не зря, когда он потянул опасный и сильный удар низом, проявив отменную реакцию и показав публике настоящий вратарский сейв. Далее наступил апофеоз. Коллективное объятие как на поле, так и на трибунах. Лишь Марфа стояла замерев, боясь шелохнуться. Она чувствовала, как по ногам начинает что-то стекать. И это были не капельки, стекающие от разверзшегося сердца. Нечто более значимое. Когда Эрик понял, что происходит, схватился за сердце, громко причитая. «Он меня убьет! Точно убьет! Марф, надо ехать! Надо ему рассказать! Надо что-то делать!» «Только попробуй испортить момент! Дай ему получить награду, иначе я из тебя сошью чудесный клатч!» Марфа расплылась в приторно-сладкой, жутковатой улыбке. Именно в этот момент, вынырнув из толпы, Игорь, качнув головой в сторону ворот и глядя Марфе в глаза, сделал жест, мол, для тебя это было. В ответ получил сердечко из сложенных тоненьких пальчиков. «Мамано пуэду бересо!» — взмолился Эрик, возводя голову к небесам, понимая, что в скором времени из него сделают отбивную.